Накануне первомайских праздников 28 апреля 1950 года Шверник вручил, наконец, Сталину награды из 1945 года плюс орден Ленина, которого он был удостоен в связи с 70-летием. Шверник и Горкин подписали 20 декабря 1949 года указ, в котором говорилось: «В связи с 70-летием со дня рождения товарища Иосифа Виссарионовича Сталина и учитывая его исключительные заслуги в деле укрепления и развития Союза Советских Социалистических Республик, строительстве коммунизма в нашей стране, наградить товарища Иосифа Виссарионовича Сталина орденом Ленина». Получив из рук Шверника медаль «Золотая звезда» и сразу три ордена, Сталин мрачно заметил: «Ублажаете старика. Здоровья это не прибавляет». За этими словами стояли новые страхи, пришедшие к нему накануне юбилея. Собираясь вечером на дачу, отдав напоследок какие-то распоряжения по Скрёбышеву, Сталин вышел из-за своего стола и хотел идти одеваться, как вдруг его повело. В глазах поплыли оранжевые круги. Сталин тут же пришел в себя. За локоть его цепко держал двумя руками перепуганный Поскрёбышев. «Товарищ Сталин, разрешите, я вызову врачей. Вам нельзя сейчас ехать. Нужны врачи». «Не суетись». Головокружение быстро прошло. Сталин задержался на несколько минут. Выпил чаю. Тупо ныло в затылке. Но врачей вызывать запретил. Он уже не верил не столько им, сколько Берии, который хозяйничал в 4-м главном управлении Минздрава. Черт его знает, что у него на уме. Да и не хотел, чтобы распространялись слухи о его болезни. Вот приедет сейчас на дачу, выпьет чай с настоем, который ему давно советовал Поскрёбышев, всегда помогало. Поможет и теперь. На Политбюро решили отметить юбилей Сталина с размахом. Председателем комитета по организации подготовки и проведения празднеств назначили Шверника. Вскоре на его стол легла записка, подписанная Пономаренко, Абакумовым, Парфеновым, Громыко, Григорьяном, в которой стоимость юбилея оценивалась в сумму около 6,5 миллионов рублей. Шверник после проработки поставил свою подпись под следующим документом: утвердить смету расходов по приему и обслуживанию делегаций, прибывающих в связи с 70-летием товарища Иосифа Виссарионовича Сталина и по организации выставки подарков товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину в общей сумме 5 623 255 рублей, согласно приложению. В состав комитета вошли множество известных лиц. Назову хотя бы нескольких: Александров, Багиров, Буденный, Вавилов, Калнберзин, Кусинен, Поскрёбышев, Фадеев, Шкирятов, Шостакович, ну и, естественно, члены Политбюро. Было определено, кто и когда принимает подарки для товарища Сталина: Шверник, Лысенко, Ангелина, Покрышкин, другие лица. На самом высоком уровне утверждались тщательно составленные списки приглашенных с женами на торжественное заседание, посвященное 70-летию вождя. Но готовился и приятный сюрприз. Окружение Сталина намеревалось учредить орден Сталина. Был заготовлен проект указа Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Сталина. Президиум Верховного Совета Союза СССР постановил: во знаменование 70-летия со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и принимая во внимание его исключительные заслуги перед советским народом в деле создания и укрепления советского государства, строительства коммунистического общества в СССР и обеспечения исторических побед СССР в Великой Отечественной войне, учредить орден Сталина.